427 день. Новые земли. Слушая сначала меня, а потом Винода, Эдуард Яковлевич грыз дужку очков, хмурил брови и тяжело вздыхал. Затем, переварив всю информацию, он, пристроив на нос очки, через пару минут сказал: «Только-только тут всех угомонили. Ладно, какие соображения?» «Честно? Никаких». Нависнув над картой архипелага, где уже была отмечена точка с обнаруженной буровой, ответил я: «Разве что держать в постоянной боевой готовности ваш сухопутный сторожевик. Ну и развернуть что-то вроде системы дальнего обнаружения». «Это как?» – шеф посмотрел на меня поверх очков. «Организовать вахту на максимальном удалении от восточного архипелага на одном из мелких островов, насколько позволяет радиостанция морского диапазона», – ответил за меня Василий. «Именно», – подтвердил я. «Ну да», – согласился Эдуард Яковлевич. «А мы, в свою очередь, предупредим вас, хоть как-то исключим неожиданность. Да и постоянно гонять дизеля на сторожевике очень расточительно». Я обратил внимание, что Юра, сидящий в углу кают-компании принцессы, уже несколько минут сверлит меня глазами, но влезать в разговор руководство устава не велят. «Есть что сказать?» – спросил я его. Юра поднялся, посмотрел на шефа, на Иваныча, а потом заявил: «Сергей Николаевич, может, если есть такая возможность у союзников, они поделятся хотя бы парой игл?» «Эрик!» – Эдуард Яковлевич вопросительно посмотрел на своего министра обороны. «Принимайте решение!» Эрик поднялся, пару секунд подумал и добавил: «Только вот, если решите передать на сахарные средства ПВО, то лучше сразу прикомандировать к ним кого-то из экипажа, так как проводить учебные стрельбы не представляется возможным из-за ограниченности ресурса. В арсенале всего 16 ПЗРК». Юра выдохнул и опустился на место, а я кивком поблагодарил его за идею. «Я подумаю». Было видно, что шеф очень разнервничался из-за новостей об американцах. «Вы когда к себе?» «Заночуем у вас на рейде. Утром заскочим на Лысый остров. Пополнимся горючкой и проверить надо кое-что южнее архипелага. А потом уже домой», — ответил я, решив пока не добивать союзников гипотезой Винода. «Сильно южнее?» Шеф снова посмотрел поверх очков сначала на меня, потом на Иваныча. «Сильно, Эдуард Яковлевич». «Результатами проверки потом поделитесь?» «Обязательно». Решение о выделении трех игл шеф принял положительное. И на рассвете на борт поднялись два бойца. И были загружены три длинных ящика с ПЗРК. Шеф попросил взамен двоих погранцов, что он прикомандировал к Сахарному, выделить ему двоих из нашего экипажа, на что пришлось согласиться. На новой земле действительно обстановка не ахти, и порядок надо поддерживать. О чем и шел разговор за завтраком, который я решил совместить с небольшой планеркой. «У них же там сейчас этот, как его, политический кризис, во!» Уже приняв от Володи тарелку с омлетом, Вася присел рядом с Иванычем. «Да, Эрик вчера говорил, что у них сейчас серьезные проблемы с соседями и с переселенцами от них, и что каждый человек на счету». «Серег, представляешь, как сильно обрадуется появлению соотечественников сенатор!» «Иваныч, до волны он был целый сенатор, а теперь он никто и звать никак. Но вероятность, что по его наводке начнутся репрессии с помощью объявившихся кораблей и их экипажей, растет в арифметической прогрессии». «А может, они...» Иваныч задумчиво ковырял вилкой омлет. «Сейчас уже уперлись, где южнее, в берег материка, и того колонизируют». В ответ я только поморщился, прогоняя аналогичные мысли. Вот отчего-то было ощущение, что появление вблизи архипелага такой мощной силы в виде потенциального противника из Старого Мира не принесет ничего хорошего. «Юра, ПВОшников разместил?» – спросил я, допив кофе и отставив кружку. «Так точно, в кубрике, проинструктированы. Ну да, я еще на переходе прогоню их в составе расчета караула по учебной тревоге. Две стрелы в арсенале. Третью закрепили в ящике на открытом мостике». Удовлетворенный ответом, я кивком поблагодарил Юру и посмотрел на Василия. «Радиограмму на Сахарный дал?» «Да, как и договорились, с шифрованием. Максим ответил, что меры приняты. «На заправку сколько уйдет?» – поинтересовался я у Иваныча. «Предлагаю», – сказал Иваныч, уже закончив завтраком и застыл в своей привычной позе с дымящейся трубкой у иллюминатора. «Оставить запас топлива и провизии на Лысом острове, как НЗ, а горючки нам до железки хватит, там и пополним баки». «Согласен, не будем терять времени». Иваныч кивнул, снял с пояса радиостанцию и сказал: «Боцман, экипажу завтракать, вахтенным занять боевые посты. Готовность к выходу 30 минут». «Боцман принял», – прохрипел в ответ Мидланд Иваныча. Перед первой вахтой, что Иваныч, не изменяя традициям, влепил мне во время сиесты, я некоторое время провел в каюте, нависнув над картой, над ее рабочей версией, где мы за время наших морских переходов и сухопутных рейдов наносили пометки, новые берега и прочие географические и топографические коллизии нового мира. Свербело. Да, очень хотелось проверить теорию Винода, но я, и тем более Иваныч, понимали, что мореходности и автономности нашей Авроре недостаточно для такого похода. То есть для похода строго на юг и на тысячи миль. Пока решили пройти на максимальную автономность от железки, что составляло ровно 7 дней похода туда и обратно. Учитывая, что если не нагружать силовую и идти на скорости 8-10 узлов, то через 3 с небольшим дня мы сможем пройти от железки на юг порядка 1500 километров. Так далеко мы еще не забирались. Волнительно даже как-то. Хотя, сказать честно, страшно. Страшно убедиться в правоте Винода. Увидеть нечто такое, от чего побегут мурашки по спине. Кстати, об Индусе, то есть Виноде. Образованный, не сломленный общечеловеческой трагедией. Но с такой вселенской тоской в глазах, что смотреть в них очень тяжело. Винод на переходе постоянно поднимался на мостик в мою вахту, предварительно получив на это добро от Иваныча, чтобы поговорить о Сахарном, о том, что вообще происходило после волны на архипелаге и на территории материка. Слушал с интересом, задавал вопросы, при этом иногда зависал на пару минут, чтобы переварить информацию. «А какие основные направления в вашем научном центре?» Сразу заинтересовался Винод, когда я рассказал ему о нашей библиотеке и школе. «Ну...» Я вздохнул и улыбнулся громкому названию. «Это мы так, на перспективу назвали. Есть несколько учителей, они сами придумали программу обучения с уклоном на ремесла и технологии. Супруга нашего капитана заведует этим делом. Да и сам Иван Иванович в свободное время там ведет морские курсы. Вот так, на элементарном уровне, пытаемся учить детей. Да и взрослые, чего уж, осваивают ремесла и специальности, актуальные для нового мира. А доцентов, профессоров у нас нет, к сожалению. Вы нам первый такой попались». «Что потом со мной? Что мне потом после похода на юг делать?» — спросил Винод после того, как с минуту молчал, обдумывая услышанное. «Вам решать. Пожал я плечами. Хотите, оставайтесь на Сахарном, а хотите, отвезем вас с прямым рейсом в Лесной или обратно, на Буровую». Винод не понял шутки и поднял на меня свои близкопассажные глаза. «Я пошутил», — улыбнулся я. «Ну, по поводу Буровой, а насчет нашего острова я на полном серьезе предлагаю вам оставаться». «Я смогу побыть на Сахарном в качестве гостя некоторое время, чтобы решить?» «Конечно, занятие вам найдется, хоть при школе, а хоть и в экипаже Авроры». «В качестве кого?» «В качестве того, кто вы есть, в качестве ученого. Ну и переводчик в экипаже будет не лишний». «Аврора, ответь железке!» — раздалось из динамика морской радиостанции. «Аврора на связи». «О, Николаевич! Сергей Николаевич, рад слышать!» «Да, Саша, я тоже. Тебя давно не видел». «Да уж, простите. Да я уже пророс тут. Ну, швартуйтесь. Я сейчас только скомандую, чтобы на барже свободный борт кранцами обвесили». Я вытащил бинокль из крепления на переборке и посмотрел на нашу разросшуюся базу на железке. «Ну что, прибыли?» Иваныч кряхтя поднялся в рубку и кивком поприветствовал Винода, который тактично решил ретироваться в каюту. «Уф, жарко-то как!» «Да, только там баржа у пирса». «Разводить пары и двигаться, ясное дело, не будут. Ладно, лагом в борт сделаем». Иваныч стал серьезным, как всегда в такие моменты, и рукой изобразил нечто, то есть попросил покинуть посторонних рабочее место капитана. Я прихватил бинокль и поднялся на открытый мостик. А Иваныч переключился на УКВ и стал вызывать капитана самоходной баржи для согласования швартовочных мероприятий. А Саша, уже приличное время как прикомандированный на железку, обкатывает недавно отремонтированный маленький паровозик. Строит вагонетки из того барахла, что в достаточном количестве ржавело полвека в тупике. В общем, налаживают логистику доставки угля из разреза к берегу, который потом баржей доставляют на Сахарный или сразу везут в Лунёво на продажу. Да и автомобильные техники стянули на железку прилично. Вот мехгруппа во главе с Сашей и занимаются частичной разборкой, дефектовкой и сортировкой. Я засмотрелся на красный от ржавчин маневровый паровоз серии 9П. Без тендера, короткий и юркий. Он был сконструирован в начале прошлого века, специально для прохождения сложных и кривых участков пути. Раритет, а все же работает. Хоть и повозиться мужикам пришлось. Да и спасибо металлистам, что до волны не успели приступить к его разрезке. В общем, наша так называемая колония на железке имеет все перспективы вырасти в полноценный большой анклав. Тут уже и какая-никакая инфраструктура, жилье, хоть и в щитовом бараке, но есть. И баня, и общая столовая. Трудится здесь посменно порядка 30 человек Сахарного. Но есть уже и постоянные жители. Кто-то перебрался из Лесного, по рекомендации Фимы. Кто-то из Лунёва. Есть и несколько человек, которые из лесу вышли, да и остались здесь. Есть и прикомандированные из нашего форта бойцы. В общем, полноценный филиал Сахарного. Полетели с борта на борт швартовые, засуетилась боцманская команда, заскрипели кранцы, и спустя несколько минут Иваныч заглушил двигатель. «Боцман!» Раздался из динамика громкой связи голос Иваныча. «Обеспечить заправку, пополнить баки и запасы провизии». «Вася!» Я оперся на леер мостика, увидев, как наш связист в совершенно неуставном виде, то есть в семейниках и бандане, показался на палубе. «Что за вид?» «Николаич, жарко, сил нет, а в радиорубке у меня так вообще пекло, хоть проветрюсь немного». «Домой дал радио?» «Да». «Как там?» «Без происшествий». «Контролируй эфир, мало ли». «Да понятное дело, добро скупнуться». «Только недолго и на пост». Кивнул я. «Вот спасибо, благодетель!» Вася быстро оглянулся и убедился, что Иваныч и боцман заняты своими делами, и пока они не видят, разбежался и сиганул с юта в воду. На что с завистью посмотрел молодой парень из боцманской команды, который, обливаясь потом, выбирал швард. «Вот же, взрослый человек, а иногда как выкинет что-нибудь подобное!» Заночевать решили на железке. На ужин пришел Саша, поведал, так сказать, об успехах анклава в целом и мехгруппы в частности. «С паровозом этим мороки было, конечно», смакуя маленькими глотками растворимый кофе, говорил Саша. «Но зато теперь тягловая сила для железнодорожных перевозок у нас есть. Ходу в нем аж до самых верховий, да и ресурса хватит надолго. Главное, не проморгать давление». «Есть кому поручить. Ты же не собираешься тут безвылазно сидеть? В Сахарном тебя тоже дела ждут», — сказал я и придвинул к Саше банку с кофе. «Есть!» — Саша понял намек и убрал банку в поясную сумку. «Еще несколько дней тут побуду, проведу, как раньше говорили, аттестацию рабочих мест и домой». «Надеюсь, что мы за неделю обернемся и тебя заберем». «Не факт». Иваныч хмуро молчал в иллюминатор и смотрел на звезды, выдыхая табачный дым наружу. «Если верить пленным...» Тут присутствующий в кают-компании Винот напрягся и вопросительно посмотрел на меня. «Это цитата из старого кино», — успокоил я его. «Иваныч у нас так шутит». «Да не до шуток, Сергей». Иваныч в задумчивости пожевал мундштук. «Винот говорил, что там, куда мы направляемся, должны быть серьезные изменения в геосфере». «Это только теория». Винот выставил перед собой ладони. «Возможно». «Да, всякое возможно». Иваныч постучал по краю иллюминатора трубкой, вытряхивая пепел. «Я просто не уверен в том, что если мы выйдем туда, где волна выше 4 баллов, да с ветерком, что сможем удержать Аврору на курсе». На несколько секунд установилась тишина, которую прервал Володя, показавшийся в окошке раздачи и улыбнувшись, ляпнул. «Мент родился! Кипятку-то сделать еще?» «Я спать». Я поднялся из-за стола и задержал взгляд на Василия. «Все тихо, Николаич». «А вообще странно. У них что, нет радистов? Или радиостанции не в строю?» Иваныч приподнял бровь. «Или они хранят радиомолчание и изучают обстановку. В эфире же такой галдеж стоит. Одни телеграммные сеансы из Лунева чего стоят?» «Хм, это точно», — хмыкнул Вася. «Моя вахта, как всегда?» «Да, собачья, я разбужу», — ответил Иваныч и, допив остывший кофе, вышел следом за мной.